«Ладно, пошли, Цуэн». Когда он закончил с обыском трупов, они направились на главную площадь деревни. Ян Цуэн поняла, что он ответил бы на ее вопросы, если бы она попросила, но она решила промолчать и лишь, кивнув головой, последовала за ним. Мертвые тела были разбросаны по всем дорогам. То, как они умерли, было невероятно ужасно. Судя по всему, прежде чем умереть, их подвергали пыткам. Чем ближе к площади они подходили, тем больше трупов становилось вокруг. Центральная площадь была настолько усеяна трупами, что под ними практически не было видно земли. Сюань Юань сгорал в праведном гневе, но он уже ничего не мог с этим поделать. Он уже убил Юэ Хонг, но он не хотел уничтожать всю его семью, потому что тогда они ничем бы не отличался от него. Око за око, но с его точки зрения он не мог мстить тем, кто ни в чем не виноват. Гусин аккуратно положил голову Конгю на землю, а Цуэн закрыла лицо Бяохи, прежде чем положила ее тело рядом с головой. «Брат Конгю, сестра Бяохи, теперь вы можете покоиться в мире. Мы сделали все, что было в низших силах. Мы отомстили за ваши смерти. Это я во всем виноват. Если бы я не настаивал на смерти Юэ Цзюэ, всего это не случилось бы. Это все произошло из-за меня». Невероятная печаль наполняла его сердце. Он был виновен во всех этих смертях. «Сюань Юань, не кори себя. Кто знал, что Юэ Хонг осмелится бросить вызов школе Юэ Хуа? Когда я вернусь в школу, то полностью позабочусь об этом вопросе». Ян Цуэн чувствовала себя не намного лучше паренька, но все равно старалась изо всех сил ободрить его. «Все эти люди погибли из-за меня. Теперь все, что мы можем, это надеяться, что все они смогут обрести покой». Затем он пошел вперед и принялся рыть глубокую яму с помощью Ян Цуэн и Гусина. Вся землю вокруг была пропитана кровью. Запах железа ударил в нос Сюань Юаню, что опечалило его сильнее. «Отныне, если я решу мстить, то буду делать это лично. Я больше не могу позволить невинным людям умирать из-за меня». Они потратили большую часть дня, чтобы собрать трупы по частям, после чего похоронили каждое тело в отдельной могиле. Они не знали имен этих людей, поэтому они лишь положили символические камни на их могилах. Когда они закончили, на дворе уже наступила ночь. Наконец, Сюань Юань положил голову Конгю и оружие Бяохи на ее тело и похоронил их вместе. Ян Цуэн и он некоторое время стояли молча, прежде чем он сказал: «Нам нужно идти. Мы сделали все, что могли. Бессмысленно и дальше продолжать винить себя за это». Но, когда Ян Цуэн согласно кивнула и вместе с ним запрыгнула на Гусина, неожиданно какая-то тень появилась в воздухе. «Постойте!» Сердца паренька и госпожи Фей чуть не выпрыгнули из их груди. Они медленно повернули свои головы и увидели старика, который стоял на том месте, где они были всего пару минут назад. Старейшина Шилонг. Ян Цуэн сразу же узнала его, так как она иногда навещала эту деревню вместе с Ши Конгю и Лю Бяохи, то знала еще нескольких человек из нее. «Госпожа Ян». Он закашлял кровью. На его глазах навернулись слезы, а голос был довольно грубым. «Спасибо вам за вашу доброту». Сюань Юань быстро подбежал к старику, чтобы поддержать его. «Вы в порядке?» — спросил он. Ши Лонг посмотрел на него. «Это тебя зовут Сюань Юань, верно?» Парень согласно кивнул, но что старик горько улыбнулся, но затем его лицо снова стало спокойным. Это был спокойствие человека, который полностью отчаялся, а его сердце было разорвано невыносимым горем. «Я слышал, что вы говорили, но это не ваша вина. Юэ Хонг пришел сюда, так как хотел заполучить нашу секретную технику поиска минералов». «Техника поиска минералов?» Сюань Юань сразу же вспомнил о профессиях, про которые он читал ранее. «Вы говорите о геммологии». Ян Цуэн также была сильно удивлена. Техники поиска минералов, которыми пользовались геммологи, были далеко не самыми обычными. Даже у школы Юэ Хуа не было и одной такой техники, а у этой деревни все же была одна такая. «В нашей деревне существовала легенда, что однажды нашу деревню посетил известный геммолог. Он построил здесь каменную шахту для своих изысканий, но в один прекрасный день горы вокруг вдруг разрушились. Никто не знал причин этого, но геммолог воспользовался своими техниками и полностью защитил деревню, так что мы все оказались в долгу перед ним. А также он оставил нам свою технику поиска минералов. Лишь люди с невероятным талантом могли изучать ее. Таким образом, они смогли бы защитить нашу деревню, когда опасность придет в нее». Эту легенду знал каждый житель деревни, но никто не знал, является ли она правдой или вымыслом. Лишь глава деревни мог обладать этой техникой, поэтому каждый староста выбирал человека с наибольшим талантом для ее изучения. Но теперь, когда деревня была уничтожена, эта техника потеряла для меня всякую ценность, но я не могу допустить того, чтобы эта техника исчезла из этого мира, поэтому я передам ее тебе». Шилонг посмотрел на паренька. Он знал, что тот обладает невероятным талантом и легко сможет изучить эту технику. Затем он достал из-за пазухи старую книгу. Эта книга была сделана из бронзы, так что время было ей не страшно. А на обложке было высечено два слова: «Книга исследователя». Когда жадность увидел эту книгу, то взревел в голове Сюань Юаня. «Книга исследователя? Серьезно? А святые угодники? Это основа техники имперского исследователя для разведки горных недр». Теперь все встали на свои места. Эта деревня находится на вершине древней шахты, которая была заполнена невероятно плотной ци, поэтому ее жители были невероятно здоровы и обладали большим долголетием, а также имели невероятную силу и крепость тела. Древняя шахта была весьма опасным местом, но в ней было множество необычных минералов, а жители деревни зарабатывали на жизнь тем, что занимались их добычей. Но они никогда не углублялись вглубь пещеры, так как считали, что там было жилище древнего бога. Однако император-исследователь обнаружил какую-то жилу и начал изучать ее, но в результате случайно уничтожил ее и попутно подорвал всю гору. Таким образом все ци было рассеяно, а запасы минералов в пещере полностью истощились, поэтому император оставил жителям деревни книгу исследователя в качестве компенсации за причиненный ущерб. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 49. Торговый центр полной луны. Сюань Юань полностью офигел от истории старого хрыча и спросил его. Этот император-исследователь, он был сильным. Пожирателю империи потребовалось много времени и сил, чтобы обойти все ловушки, установленные императором-исследователем. Даже несмотря на то, что пожиратель империи знал множество техник исследования минералов, они все равно уступали техникам императора-исследователя. «Тебе очень повезло наткнуться на эту книгу». Старый хрыч не скрывал своей зависти. Затем Сюань Юань сделал глубокий вдох и сказал: «Старейшина Ши, я не подведу вас». Ши Лонг был доволен. Он знал, что в книге содержится множество тайн и секретов и, даже если он бы посвятил всю свою жизнь ее изучению, то смог бы узнать лишь самую малость из них. Но ему недолго осталось жить в этом мире, так что он принял самое лучшее из возможных решений и отдал книгу Сюань Юаню. Он передал книгу в руки Сюань Юаня, а затем сформировал несколько печатей своими руками. Мощная ци вырвалась из его тела и устремилась в землю, призывая 9 камней размером с человеческую голову, которые воспарили в воздухе. Увидев это, паренек шокированно спросил: «Что это?» «Без понятия. Все, что я знаю, в этих камнях содержится огромная сила. Я не смог полностью исследовать их в силу своих скромных способностей. Но запомни, ни в коем случае не пытайся их вскрыть, если не обладаешь достаточной силой, иначе это приведет к ужасной катастрофе». Это были последние слова нашего спасителя, прежде чем он ушел от нас. Глаза Шилонга начали тускнеть, и он выкашлял еще больше крови. Если бы не поддержка Сюань Юаня, он бы уже упал на землю. Сюань Юань – это 9 магических камней. Их оставил император-исследователь, а внутри спрятаны невероятные вещи. «Черт, парень, тебе дьявольски везет!» – завопил жадность в голове парня, сгорая от зависти, но он быстро взял себя в руки и добавил. Хотя это вполне логично. Он уничтожил их шахту, так что вполне нормально оставить этим людям компенсацию. Интересно, что бы они сказали, если бы узнали, что их спасители и есть виновник их уничтожения. Без ци шахты их последующие поколения становились все слабее и слабее. Старик собрал последние свои силы и сказал: «Сюань Юань, встань на колени, и я возьму тебя своим учеником. Таким образом история деревни Ши не будет прервана». Парень посмотрел на умирающего старика и, не говоря ни слова, опустился на колени перед ним и поклонился 3 раза. Он был очень щепетильным и правильным, на что старик улыбнулся. «Отлично, очень хорошо, теперь ты продолжишь историю нашей деревни. Я потерпел неудачу перед моими предками, так что это наименьшее, что я могу сделать. Сюань Юань, будь». Он вдруг резко упал на землю, не в состоянии закончить предложение. 9 камней, которые парили в воздухе, под воздействием силы старика, также опустились на землю. От этой сцены сердце Сюань Юаня сжалось, но он молчал. Ян Цуэн также не произнесла и слова. Они похоронили Ши Лонга и поклонились ему еще несколько раз. Затем Сюань Юань сложил камни в свое пространственное кольцо, и они покинули деревню. Наступила ночь. Единственным светом, который мелькал на дороге, были глаза Гусина. Он очень быстро бежал вперед. «Сюань Юань, чем ты планируешь заняться дальше?» — невзначай спросила Ян Цуэн. Она сидела за ним и крепко обнимала его своими руками в то время, как ее голова покоилась на его спине. «Для начала пойду в город Небесной Луны и заберу все сокровища Дун Сюаня из его особняка, а потом отправлюсь в секту воинов дракона». Он даже не обратил внимания на объятия Ян Цуэн. Они были сильно вымотаны, так что это было вполне нормально, что она прижалась к нему, чтобы отдохнуть. Он уже четко знал свои планы на будущее. Лишь вступив в секту, он сможет приблизиться к Инчжэнь Луа. Между ними все еще была огромная пропасть. Ян Цуэн тяжело вздохнула и спрятала свои чувства глубоко внутри. Они идут разными путями, они никогда бы не смогли быть вместе. Ее сила была ограничена, в то время как Сюань Юань был недостижимой звездой. Инчжэнь Луа также была недостижима для Сюань Юаня, но главное отличие между ними было в том, что он никогда не переставал бороться за свои мечты, а Ян Цуэн предпочла спрятать все глубоко внутри себя. Ночь была в самом разгаре, когда они прибыли в город Небесной Луны. Этот город был одним из самых больших в пределах пещеры Полной Луны. Под юрисдикцию этой пещеры попадало более 10 школ, среди них были школы Юэхуа, Синхуа и Рихуа. Город Небесной Луны был очень красивый. Его стены были высоки, около 30 метров в высоту, они были сделаны из огромных лунных камней. Все стражи были минимум в сфере воина, а население было в 100 раз больше, чем в городе Юэхуа. Сюань Юань и Ян Цуэн привлекали внимание людей вокруг, и не только из-за того, что они были верхом на волке, а еще и потому, что они были полностью в крови, и от них шел ужасный запах смерти. Ян Цуэн из-за такого количества людей вокруг уже давно перестала обнимать Сюань Юаня. Поскольку она уже бывала несколько раз в этом городе, то стала их гидом и сразу же привела до торгового дома Полной Луны. Этот торговый центр практически полностью монополизировал торговлю эликсирами, инструментами, боевыми и драгоценными камнями в городе. Он находился под контролем пещеры Полной Луны и был его основным источником дохода. Здание центра имело 5 этажей и было построено из прочного, хорошо обработанного камня. На самом верху над входом висел символ Полной Луны. Они подошли ко входу в торговый центр. По обе стороны от него стояло 8 охранников. Все они были в сфере мастера, показывая, насколько большой силой обладал торговый центр. Они даже могли позволить себе охрану сферы мастера. При попытке войти, стражи сразу же остановили их и наморщили свои носы, словно плохо пахнуть было преступлением. Один из них сказал: «Кто вы такие? Вы не можете войти в торговый центр в грязной одежде, а еще от вас невероятно воняет. Вы хотите устроить нам проблемы?» Наконец-то до Сюань Юаня и Ян Цуэн дошло, насколько ужасно они выглядели после логова Мо и деревни Ши. Они были полностью покрыты запекшейся кровью и грязью. Со всеми событиями, корыти случились с ними за последнее время, вещественно, им было не до купания. Так что неудивительно, что запашок у них был тот еще. Похоже, что это заезжие охотники и хотят продать несколько пойманных зверей нашему торговому дому. Но прежде чем войти, вам нужно сначала переодеться. Прекратите позорить себя, издевательски заметил второй страж. А если у нас нету другой одежды? Сюань Юань не повелся на их провокацию. Он уже давно привык к такому отношению за свою долгую прошлую жизнь в качестве нищего, но Ян Цуэн чувствовала себя очень неуютно из-за этого. «Не пытайтесь запугивать нас, вы не можете запретить нам войти», — заявила она. «Да ну, вы хотите силой прорваться в наш торговый центр?» Чистый и красивый мужчина в белом халате вышел наружу. Охранники сразу же поклонились ему. «Господин Фан Гюан», — но Сюань Юань ответил обыденным тоном. «Мы клиенты. Вы хотите прогнать своих клиентов прочь?» Фан Гюан рассмеялся. «Все зависит от того, какие это клиенты. Грязные люди вроде вас лишь помешают нашему бизнесу». Тогда Ян Цуэн холодного сказала: «Ах так, и что же вы будете делать, если мы все же решим войти?» «Ну, вы можете попробовать. Тогда у меня появится парочка людей, которым я смогу сломать ноги». Фан Гюан улыбнулся более оскорбительно. Он думал, что Ян Цуэн и Сюань Юань ничего из себя не представляют. Ян Цуэн достала символ Юэхуа и сердито улыбнулась. Я первый ученик внутреннего двора школы Юэхуа и будущий ее глава. Торговый дом полной луны, все еще должны выказывать некоторое уважение к нашей школе. Мы приносим вам огромную прибыль каждый год. Фан Гюан и остальные стражи впали в ступор, но они уже оскорбили их и не могли исправить своих ошибок. Ну и что из этого? Вы словно два бомжа, а мы таких людей не приветствуем в нашем заведении, сказал Фан Гюэ. Постепенно вокруг них начала собираться толпа зевак, которые тыкали пальцами на странную парочку с волком и обсуждали их, считая, что те создают здесь проблемы. Сюань Юань опешил, когда Фан Гюан отказался проявлять уважение Ян Цуэн, даже когда она представилась. Поэтому он заговорил в повелительной манере. «Да как ты смеешь? Ты желаешь быть наказанным пещерой полной луны? Мы выполняли задание мастера Фенли по зачистке логова Мо и сражались в море крови, а теперь ты пытаешься помешать нам, союзникам секты воинов-дракона, купить лекарство для лечения». Лицо Фан Гюана посерело еще сильнее, когда он услышал слова Сюань Юаня. Многие знали о задании Фенли и что школа Юэхуа была выделена ему в помощь, так как находилась ближе всех к месту выполнения миссии. «Я хочу посмотреть на того, кто рискнет сломать нам ноги и вызвать на себя гнем мастера Фенли. Я вас предупредил». С этими словами он, Ян Цуэн и Гусин вошли в торговый центр. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 50. Фан Гюэ. Постойте, вы двое можете войти, но волк должен остаться снаружи. Таковы правила. Фан Гюан больше не смел им препятствовать, но животных, пускай и обладающих силой сферы духа, он все равно не мог пропустить. К черту ваши правила, я здесь закон. Пойдемте. Сюань Юань холодно посмотрел на Фан Гюана. Двое людей и волк вошли в здание, привлекая к себе внимание множества людей вокруг. У Фан Гюана чесались руки, чтобы проучить эту парочку, но когда он вспомнил, насколько был напуган глава пещеры полной луны гневом Фенли, то подавил это желание. Многие ученики из их школы в данный момент были в городе, чтобы получить свои награды на арене правосудия, так что битва с Сюань Юанем и Ян Цуэн однозначно не пойдет им на пользу. Фан Гюан посмотрел им в спину и злорадно рассмеялся про себя. «Я хочу посмотреть, как много вы сможете купить. Мой отец хозяин этого торгового центра, так что я подниму цены настолько, что вы просто не сможете ничего купить». На первом этаже били товары низкого качества, самые лучшие из них были лишь над духовными инструментами обычного качества. В конце концов, далеко не каждый мог позволить себе экипировку высшего и топ-классов. Что Сюань Юань, что Ян Цуэн, оба были покрыты засохшей кровью и имели тот еще запашок, что заставляло многих людей вокруг кривиться. Гусин также пользовался своими лапами, чтобы рыть пропитанную кровью землю, так что он тоже был не чище своих спутников. Все вокруг смотрели на них с презрением, но Сюань Юаня совершенно это не заботило, и он громко прокричал: «Кто здесь является старшим?» Мужчина средних лет вышел вперед и улыбнулся. «Я Фан Гю, я ответственный за первый этаж торгового центра. Чем я могу вам помочь?» Сюань Юань кивнул, но ничего не ответил. Он лишь вынул все свое добро из своего пространственного кольца. Набор Дун Сюаня, духовного ранга топ-класса, кинжал увядающей луны, ранее принадлежавший Юэ Хонгу, и еще 18 предметов духовного ранга отличного качества были выложены на стол. Улыбка Фан Гю замерла, когда он услышал слова Сюань Юаня. «Сколько вы готовы заплатить за все это? Если меня устроит цена, я продам их вам». Еще 4 мужчины подошли и помогли оценить вещи Сюань Юаня. Через 10 минут Фан Гю сказал: «Молодой человек, мы купим все это за 50 тысяч монет мастера». Сюань Юань скривился и насмешливо сказал: «Ты неплохой торговец, но не принимай меня за дурака. Иди и позови хозяина торгового дома». Фан Гюан, который стоял все это время в стороне, был сильно удивлен количеством духовных инструментов топового и отличного качества, которыми обладал Сюань Юань, но он спрятал свои эмоции и рассмеялся. «Бугага, грязный мальчишка, ты хочешь встретиться с моим отцом? Ты и правда читаешь все ваши сломанные вещи сокровищами?» Вот насмешил. Фан Гю услышал молодого господина и поспешно сказал: «Молодые люди, ваши инструменты хороши, но по меркам нашего торгового дома они являются довольно посредственными. Если вы не согласны с нашей ценой, то можете забрать их обратно. Мы не заплатим вам и копейкой больше». Сюань Юань и Ян Цуэн сидели на деревянных стульях, а Гусин лежал рядом на полу. Парень совершенно не обратил внимания на слова Фан Гю и Фан Гюана. Он закрыл свои глаза и холодно сказал: «Я повторяю, позовите хозяина торгового центра, иначе последствия для вас будут неутешительными». Фан Гюан больше не мог терпеть этого и крикнул: «Кто-нибудь живо сломайте им ноги и выбросите отсюда». Дюжина стражей-спиритистов выпустили свое ци, а люди вокруг приготовились к захватывающему шоу. «Кто тут нарушает спокойствие? Господин Фан Гю и эксперт сферы короля, он не должен увидеть столь грязных людей перед собой. Я впервые вижу, как кого-то пытаются выгнать из торгового дома. Этот торговый дом обладает такой силой. На этом этаже уже собралось около десятка спиритистов. Мне даже сложно представить, кто охраняет второй или третий этажи. Лишь подождите и увидите, как эти двое пожалеют о своих действиях, а волк так почти наверняка умрет». Но неожиданно мужчина средних лет появился среди толпы. Он был одет в синий бархатный халат, а черты его лица напоминали Фан Гюана. Когда он появился на этаже, стражи мгновенно замерли. Он посмотрел на Сюань Юаня и дружелюбно сказал: «Парень, ты хотел встретиться со мной? Отец, мы должны переломать их ноги, поскольку они решили устраивать беспорядки у нас в торговом центре», — сказал Фан Гюан. «Это правда. Он не согласен с нашей ценой в 50 тысяч монет мастера за все его вещи. Он просто пытается привлечь к себе внимание. Мы просто должны прогнать их прочь», — добавил Фан Гю. Хозяин торгового дома нахмурился, и сила эксперта сферы короля вырвалась наружу. Почувствовав это, Сюань Юань достал знак секты воинов дракона и сказал: «Господин Фан Гюе, вы узнаете эту вещь?» Фан Гюи впал в ступор. «Это знак секты воинов дракона, знак господина Фенели. А вы не такой уж и невежда, но мне нужны деньги, и я хочу продать свои вещи, но люди из вашего торгового дома пытаются запугивать своих клиентов. Сначала нас не впускают внутрь, а теперь угрожают переломать нам ноги. Мастер Фенли сказал, что никто не посмеет относиться ко мне непочтительно, а если кто-то посмеет оскорбить меня, то он пообещал уничтожить его и всю его семью до седьмого колена. Итак, позвольте мне поинтересоваться, что вы собираетесь делать?» — беспечно сказал Сюань Юань. Затем он поднял и собрался уходить. Фан Гюи запаниковал. Он ударил Фан Гю, и звук ломающихся костей мгновенно разнесся вокруг. Фан Гю пролетел по воздуху и ударился об каменный столб. Затем он атаковал ноги Фан Гюана, чтобы наказать их обоих. Фан Гюан полностью офигел от того, что его отец вдруг напал на него. «Ах вы, мрази! Живо заберите Фан Гюана и Фан Гю отсюда и накажите по правилам дома». Четверо мужчин мгновенно схватили эту парочку и унесли прочь. «Юный господин, пожалуйста, простите их. Я приношу вам искренние извинения от имени торгового дома. Я готов купить все ваши вещи за 300 тысяч монет спиритиста. Вы согласны на такую сумму?» Фан Гюи заискивающе улыбнулся. «Каждый из 18 предметов отличного качества духовного ранга стоили около 30 тысяч монет мастера. Топовые инструменты духовного ранга могли быть проданы за 120 тысяч монет мастера каждый, так что все предметы вместе максимум стоили 120 тысяч монет спиритиста, но Фан Гюи предложил сумму более чем вдвое превышающую реальную стоимость». Сюань Юань удовлетворительно кивнул. Он больше не злился, так что если Фан Гюи хотел решить проблему деньгами, то он не был против. «Цуэн, не желаешь продать меч своего брата и все свои духовные инструменты?» — спросил Сюань Юань. Ян Цуэн утвердительно кивнула и положила свои духовные инструменты топ-класса и спросила: «Господин Фан Гюе, сколько вы готовы заплатить за них?» 100 тысяч монет спиритиста Фан Гюе был быстрым и щедрым, что полностью удовлетворило Ян Цуэн. Затем она достала свой знак школы Юэхуа и сказала: «Спасибо за вашу щедрость, господин Фан Гюе. Когда я стану главой школы, то приложу все свои силы, чтобы выстроить хорошие торговые отношения с вашим торговым домом». Фан Гюи снова удивился, узнав, что перед ним была следующая глава школы, так что он смог заключить отличную сделку. «Великолепно! Но это еще не все. Господин Фан Гюи, во сколько вы оцените этот меч?» С этими словами Сюань Юань достал меч плавающего дракона, передавая его в руки Фан Гюи. Сердце мужчины подпрыгнуло. «Это меч плавающего дракона. Он может развиться до низкоуровневого земного инструмента. Это меч из восточной династии. Как же это мальчик смог заполучить его?» Сюань Юань не хотел, чтобы люди из семьи Инь выследили его из-за этого меча, так что планировал избавиться от него. 100 тысяч монет спиритиста, не задумываясь, озвучил свою цену Фан Гюе. «Отлично, тогда я продаю и это тоже. С этими словами он достал зеркало черной смерти и другие низкоуровневые инструменты земного класса Вумина. В набор входили шлем, сапоги, доспехи, сапоги и нефритовый кулон. Фан Гюе в ужасе смотрел на все эти вещи. «Господин Фан Гюе, пожалуйста, назовите свою цену за все эти предметы. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 51. Особняк Дун Сюаня. Это зеркало черной смерти является низкосортным инструментом земного класса, но оно было немного модифицировано, так что его качество вполне сойдет за отличное. «Во сколько бы вы оценили его, господин Фан Гюе?» — улыбаясь, спросил Сюань Юань, но в его глазах был холод. «Он никогда не сможет чувствовать себя в безопасности, пока носит с собой вещи семьи Инь. Если люди из клана Инь узнают эти вещи, то он не сможет пережить еще одну встречу с ними. В третий раз ему навряд ли так повезет, и они больше не станут недооценивать его снова». Фан Гюе взял зеркало. Он был полностью уверен, что оно стоит минимум 20 тысяч монет спиритиста. Он вполне мог продать его по куда более высокой цене, но из-за того, что его сын оскорбил Сюань Юаня, он должен был назначить намного большую цену за него. «Я куплю его за 50 тысяч монет спиритиста». Фан Гюе почувствовал невосполнимую утрату из-за всех тех денег, которые он только что потерял. Он не понимал, почему этот парень хотел продать все эти вещи. Еще в детстве его сына слишком избаловали, поэтому он вырос слишком безрассудным, но Фан Гю был профессионал своего дела и не должен был быть столь опрометчивым с клиентами. Когда он уладит это дело, то непременно казнит его. Сюань Юань удовлетворенно кивнула и указал на другие инструменты. «А что насчет этих четырех частей более низкоуровневых инструментов? Броня была повреждена, на ней отчетливо были следы от лезвия. Чтобы сделать это, Сюань Юаню было необходимо обладать оружием земного класса минимум обычного качества. Броня немного повреждена, но это не проблема. Я возьму все четыре предмета за 120 тысяч монет спиритиста. Таким образом, наш торговый центр заплатит юному господину и госпоже 220 тысяч монет спиритиста. Вы не против, если я расплачусь с вами монетами короля? Это составит 22 тысячи монет». Затем Сюань Юань достал свои мешки с деньгами из пространственного кольца и сказал: «Здесь 50 тысяч монет мастера, 130 тысяч монет спиритиста и 3 тысячи монет варвара. Поменяйте их, пожалуйста, на монеты короля, так будет намного удобнее путешествовать». «Конечно». Фан Гюе улыбнулся и велел своим людям унести все инструменты из комнаты. Затем он передал Сюань Юаню его деньги, с небольшой надбавкой сверху, чтобы задобрить его. Ему было даже страшно представить, что произошло бы с их торговым центром, если бы парень пожаловался на них Фенли из секты воинов дракона. Он также предложил им остаться в их таверне на ночь абсолютно бесплатно. Если бы они решили остановиться у них просто так, то это обошлось бы им в целое состояние. А после душа и переодевания в чистую одежду, Ян Цуэн стала просто неотразимой, в то время как Сюань Юань источал таинственную и хладнокровную ауру. Затем, когда они уже собрались уходить, Фан Гюе вдруг остановил их. «Пожалуйста, постойте». Сюань Юань совершенно не воспринимал его как друга, так как если бы не жетон секты, тот незамедлительно переломал бы ему ноги. «Это золотой жетон полной луны. Таким образом вы стали нашими VIP-клиентами. А в будущем, совершая у нас покупки, вы получите 20% скидку на все наши товары. Так что, пожалуйста, не потеряйте его. А еще через 3 дня наш торговый дом будет проводить аукцион. Обязательно посетите его, юные господин и госпожа». Фан Гюе старался изо всех сил оставить у них хорошие впечатления о его торговом доме, так что Сюань Юань принял его предложение, но прежде чем уйти, сказал: «Господин Фан Гюе, я не держу обиды на вашего сына, так что можете не переживать по этому поводу. Кроме того, позже мне понадобятся ваши услуги, чтобы продать земельную часть на аукционе». «Конечно, конечно, мы рады вам в любое время». Фан Гюе облегченно вздохнул, когда Сюань Юань и Ян Цуэн ушли. Это двое забрали просто огромную сумму денег из его торгового центра. Если бы не многие годы жесткой экономии, то они просто не смогли бы позволить этого себе. После этого Сюань Юань и Ян Цуэн направились в западную часть города. Там действительно оказалась огромная сосна, а рядом с ней большой особняк. Это была частная собственность Дун Сюаня, даже Ян Цуэн не знал о его существовании. Судя по всему, особняк расположен в благополучной части города, Таким образом, его стоимость должна быть не меньше 1 миллион монет спиритиста. Я слышала несколько слухов о Дун Сюане, что многие люди, чтобы поддерживать с ним хорошие отношения, каждый год дарили ему много денег и драгоценных камней. Давай посмотрим, что там внутри. Они оба были вымыты и вычищены, но у Сюань Юаня не осталось ничего, кроме брони Инчжэнь Луа и его кинжала, так что он надеялся разжиться здесь набором инструментов земного класса. Ну, несмотря на то, что внутри дом оказался абсолютно пустой, похоже, что Дун Сюань очень боялся, что кто-то узнает о его маленьком секрете, так что установил здесь множество ловушек. Их будет не так легко обезвредить. По силе они лишь немногим уступают ловушкам эксперта сферы великого мастера. Интересно, он кого-то нанимал, чтобы установить всю эту защиту? Старый хрыч, ты сможешь обезвредить все эти ловушки, а то из-за них мы не можем попасть внутрь? Мысленно спросил Сюань Юаню жадность, хоть до сих пор так и не понимал, как они могут так общаться. В этом нет необходимости. В его кольце есть жетон, он управляет всеми ловушками. Если ты его уничтожишь, то все ловушки деактивируются. Или вы можете просто одеть его, и ловушки не станут вас атаковать. Сюань Юань нашел жетон, и тот вошел в контакт с ловушками особняка. Эта штука должна управлять ловушками. «Пошли», — сказал он. Они поднялись по лестнице и открыли дверь. Благодаря жетону, ни одна ловушка не сработала, так что они пошли дальше. Прилегающий сад наполняли разнообразные цветы и травы и был украшен каменными украшениями, сделанными с помощью ручной резьбы. Они обыскали все вокруг, но так ничего и не нашли. И, наконец, они добрались до рабочего кабинета. В нем была книга, стол, стул и несколько картин на стене. Кроме этих вещей там больше ничего не было. «Он нас надул? Похоже, что здесь нет ничего ценного», — сказала Ян Цуэн. «Ха, а этот Дун Сюань оказался весьма изобретателен. Под кабинетом есть секретная комната, а переключатель спрятан где-то среди картин». Жадность подал голос лишь после того, как Сюань Юань и Ян Цуэн обыскали весь кабинет вдоль и поперек. От этих слов Сюань Юань лишь закатил свои глаза и подумал: «Старый жадный хрыч, в конце концов, ты еще тот жмот». «Ну и что, что я жмот? Вы получили очень много полезных вещичек из-за моей жадности, не так ли? Если бы не я, вы вообще никогда не нашли бы этот тайник». Жадность начал недовольно бурчать, но Сюань Юань проигнорировал его. «Давай осмотрим все еще раз. Возможно, что где-то здесь есть тайник». Сюань Юань воспользовался подсказкой старика и направился к картинам. Он начал снимать их по одной, но так ничего и не нашли, аж до последней. За последней была спрятана ручка. Сюань Юаня потянул за ней, и в полу появилась лестница, которая вела в тайник. «Пошли». Сюань Юань первым направился к лестнице, а Ян Цуэн и Гусин последовали за ним. Они спустились по лестнице и попали в небольшое помещение. Оно было полностью сделано из камня и было около 10 метров в длину и по 2 метра в ширину и высоту. Множество луков можно было увидеть на стенах, поэтому Ян Цуэн попыталась остановиться Сюань Юаня. «Постой, это взрывные арбалеты, они намного мощнее взрывных талисманов. Они без проблем смогут травмировать эксперта сферы короля. Они очень дорогие и, а их обслуживание обойдется еще больше». Неужели Дун Сюань был настолько богат? Но Сюань Юань взмахнул рукой и сказал: «Не переживай, у меня есть жетон, так что они не сработают». Он чувствовал, что между жетоном и арбалетами была установлена связь. Дун Сюань однозначно был злом во плоти, раз решил заманить их сюда. Для них было большим счастьем, что Сюань Юань всегда забирал вещи с трупов своих врагов. Таким образом, у них был ключ до активации всех этих ловушек. Он призвал все арбалеты в свою руку, выпустив свое ци, а затем сложил их всех в свое кольцо. После этого они пошли дальше. Дун Сюань занимался боевыми искусствами более 100 лет и являлся экспертом сферы короля около 10, так что он определенно за это время смог накопить немало сокровищ. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 52. Деньги, деньги и еще раз деньги. Через 3 дня в торговом доме полной луны состоится аукцион. Скорее всего, там можно будет обзавестись некоторыми полезными инструментами, и там почти наверняка будут низкосортные инструменты земного класса. Цуэн, после того, как мы получим наши награды на арене правосудия, мне придется покинуть город Небесной Луны, чтобы присоединиться к секте воинов дракона. Поэтому позволь мне приобрести для тебя что-то в знак моей признательности до моего отъезда», — высказал свое желание Сюань Юань Ян Цуэ. Ее брат и двое друзей, Ши Кон Дю и Лю Бяо Хи, все умерли из-за него. Он слишком сильно задолжал ей. «Сюань Юань, не говори таких глупостей. В конце концов, мы не в состоянии контролировать все вокруг, и я не хочу, чтобы ты тратился на меня». Сердце Ян Цуэ наблевалось кровью. Сюань Юань должен был уйти, а она не могла его остановить. Она могла считаться гением среди обычных людей, но у нее не было ничего, что она могла бы противопоставить лучшим экспертам из секты воинов дракона, поэтому она не могла отправиться в секту вместе с ним. Сюань Юань больше не сказал ни слова, и они пошли глубже в коридор. Их шаги отдавались эхом, пока они не достигли его конца. Перед ними оказалось просторное помещение, заполненное керосиновыми лампами, которые испускали темно-красные огни. Опьяняющий сладкий аромат распространялся вокруг, вызывая тревогу Ян Цуэн. «Иллюзорное масло, оно может повлиять на ясность твоего рассудка», — быстро предупредила она Сюань Юаня. Парайн кивнул в ответ, чтобы показать, что он понял ее, и сказал: «Не переживай, жетон защитит нас». И правда, жетон засветился белым светом и прогнал опьяняющий сладкий аромат прочь. Жетон был сделан из такого же материала, как и кулон чистого сердца, так что он мог защитить людей поблизости от негативного воздействия на их разум. Дун Сюань оказался невероятно осторожным. Люди, которые попытались бы проникнуть сюда, были бы убиты арбалетами, а если бы они смогли пережить их атаку и пошли дальше, то просто сошли бы с ума от иллюзорного масла. Ян Цуэн начала понемногу успокаиваться и принялась осматривать просторную комнату. Темно-красные огни мерцали под воздействием воздуха, из-за чего их тени постоянно дрожали. Внутри комнаты было 15 больших окон, расположенных друг над другом, а в самом центре комнаты стояла печь, которая заставила глаза Ян Цуэн засиять. Это печь для чеканки монет. Кто бы мог подумать, что Дун Сюань изучал техники для чеканки монет. Неудивительно, что он прожил так много лет вне стен школы, хотя он всегда был в компании Лу Фена и Тянь Хана, — сказала она. Сюань Юань достал коробку с инициалами Дун Сюаня. Он открыл ее, и золотой свет вырвался наружу. Ян Цуэн снова оказалась шокированной. Все эти материалы очень драгоценны и необходимы для чеканки монет. Некоторые из них даже очень неплохо подошли бы для изготовления различных инструментов, — пояснила она. Сюань Юань согласно кивнула и высыпал содержимое коробок в свое пространственное кольцо. Но затем они обнаружили коробки с инициалами Лу Фена и Тянь Хана, что-то щелкнуло в их головах, и они поняли, что эти трое купили особняк вместе. Все коробки, которые Сюань Юань открывал до этого, были наполнены материалами, которые он ссыпал в свое кольцо. Но когда он открыл шестую коробку, разрушительная сила ударила прямо ему в лицо. В ней лежали монеты короля, и их там было не меньше 20 тысяч. Эта сумма практически равнялась всему его богатству. Как он и ожидал, короли умели собирать деньги. Когда он увидел содержимое коробки, то пришел в восторг. Дун Сюань, Лу Фен и Тянь Хан купили этот особняк вместе и поделили свое богатство между собой. Мы просто обязаны помочь им потратить их. Бугага. Ян Цуэн также согласилась с ним. Согласна. Каждый арбалет стоил минимум 10 тысяч монет короля и являлся нормальным земным инструментом. Они невероятно мощные. В каждом арбалете имеется по 8 стрел, и каждая стоит 1000 монет короля. В одиночку Дун Сюань просто не смог бы позволить себе такие вещи, но если их было трое, то это было вполне реально. Скорее всего, все эти ловушки они устанавливали сообща, поэтому они по своей силе не уступали ловушкам эксперта сферы великого мастера, — хихикнула она. Сюань Юань без проблем открыл оставшиеся коробки, и в каждой из них содержалось по 20 тысяч монет короля. В общей сложности здесь было около 200 тысяч монет короля. Теперь Сюань Юань был богаче многих богачей. Он полностью забрался все сбережения Дун Сюаня, Лу Фена и Тянь Хана. Если бы они об этом узнали, то, скорее всего, умерли бы во второй раз из-за гнева.